Когда ты выдыхаешь ночью от своей любви проблемно, я пошлю тебе фоточку из моей маленькой вселенной. Это техасская пустыня, бутыльно почти как твоя простыня. Я тот самый чувак по треке, которого тебе недавно было так здорово. Здорово, офигенно, офигенно, здорово, офигенно, офигенно, здорово, офигенно, офигенно, здорово, офигенно, офигенно. Пока вспоминаешь совсем недавно, вот здесь же рыдала, отчасти дрожала, лили сердце этого, кто цветком был потом. Отлучился на миг и вернулся кинжалом, и типа теперь все лежишь в пыли от кровопотери. Взгляни, я таких же прерывистых, как и твой пульс. Послал пару фоточек двери, в которых писал эти треки, которые вы слушали вдвоем. Целуюсь, пока ты живая была, красивая, правда, прием. Эй, скажи офигенно, офигенно, скажи офигенно, офигенно, скажи офигенно, офигенно, скажи офигенно, офигенно. Засыпая навсегда в своей кромешной ночи, смотри, не мигая на моего солнца, идеальные лучи в другом конце света, на волшебном ранчо. Я пишу трек от какого ты захочешь воскреснуть, чтоб сдохнуть разок еще. Офигенно получается, офигенно, офигенно получается, офигенно, офигенно получается, офигенно, офигенно получается, офигенно. И пока жизнь вытекает из тебя, глупышка, наблюдай, как по экрану движется таксишка. Свой делай, не знающим ни языка, ни маршрутам, привезет тебя ты, офигеешь, здесь очень круто.